Дорогие братья и сестры, наш семинар, наши занятия подходят к концу. Я скажу, что я искренне рад тому, что Господь позволил мне находиться здесь вместе с вами. Я для себя очень много почерпнул на назидание из этого семинара. Я благодарен Богу, что Господь позволил мне здесь находиться. И вспомнился стих такой Священного Писания: «Блаженны слышащие Слово Божие». А дальше что сказано? «И соблюдающие Его». Вот мы много услышали, многим мы обогатились здесь. Ну а теперь нам предстоит практическая сторона исполнять то, что мы услышали. Я желаю предложить сейчас прочитать место, записанное в книге «Деяния апостолов», 20 глава, с 16 по 24 стих. У кого открыты Библии или имеются Библии, откройте их и следите, пожалуйста. «Деяния», 20 глава, 16 стих. «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал и чему учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствуя, говоря, что узы скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей». Братья и сестры, рассудилось мне предложить вот эти стихи к нашему прощанию. Вот из этих стихов мы можем очень много для себя взять назидания. Порассуждаем давайте об этих стихах и получим назидание для своих сердец. Павел направляется в путь, который ведет его в Иерусалим. Он не знает, что там его ждет. Он одно только знает, что по многим городам Дух Святой свидетельствует, что узы скорби ждут его там. И он направляется в Иерусалим. Ну, любящее сердце пастыря наполнено переживанием. Мы прочитали с вами: «Ибо Павлу рассудилось миновать Ефес». А почему? Потому что поспешал. Поспешал, чтобы к дню Пятидесятницы прибыть в Иерусалим. Ему так рассудилось миновать, но сердце не выдержало. Не выдержало. Там была церковь, где он 3 года трудился. Вот здесь в 31 стихе мы читаем, он пишет, опять же, именно к Ефесской церкви: «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года... день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Вот дорого досталась ему церковь в Ефесе. Он 3 года там пробыл. Братья и сестры, там организовалась хорошая церковь. Мы можем судить это по посланию, которое написано им в Ефес. Это послание преизобилует глубоким духовным назиданием по содержанию. И вот Павел направляется в Иерусалим, остается Ефес. Что можно сказать о Ефесе? Во время своего второго миссионерского путешествия Павел был в Ефесе. В одной из синагог он проповедовал. Там была склонность к общению, но он ограничен был временем и удалился оттуда. А уже третье миссионерское путешествие он непосредственно прибыл в Ефес и три года, мы прочитали с вами, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. 3 года такого, можно сказать, заботы такой о церкви. И создалась такая церковь. И вот теперь, уходя далеко и переживая, что больше не увидится с ними, он приглашает служителей, уже всю церковь не может видеть. Он служителей приглашает и объясняется с ними. И вот на это объяснение со служителями я хочу, чтобы мы сейчас обратили внимание и порассуждали, и назидание отсюда для себя приняли. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами». Я хочу обратить внимание, вот как пожелание всем вам собравшимся. Мы здесь выделим 3 пожелания. Первое пожелание – это Павел свидетельствует о себе, что он: «Я все время был с вами». Я хочу теперь вот с учетом всей той информации, которую мы получили, через все те предметы, которые здесь были предложены нам, вот теперь вот это пожелание, чтобы оно было для нас, ну, таким практическим теперь, все время быть со своей группой. И все то, что мы здесь услышали, постараться им передать. Все время был с вами. Я хочу здесь обратить вот на какую мысль. Братья и сестры, это принцип пастырства настоящего. Наш Господь Иисус Христос все время был с учениками, не оставлял их одних в голоде, в нужде, в трудных обстоятельствах. Он был с ними. И тогда, когда его время служения подходило к концу, и прощаясь с ними, он говорит: «И сей я с вами во все дни до скончания века». Это пастырство настоящее. Павел свидетельствует: «Я был с вами, я учил вас день и ночь». Это пастырство. Братья и сестры, вот все то, чем вы обогатились здесь, пусть Господь поможет вам быть такими пастырями, постоянно пребывать с вашими детьми, которые поручены вам. Ну вот, постоянно пребывать. «Я все время был с вами». Вот что можно вместить, вот какую практику жизни или служения вместить в эти выражения? «Постоянно был с вами». Я допускаю вот такие мысли. Основываясь на этом же месте Священного Писания, он говорит здесь: «Непрестанно со слезами учил каждого из вас». Павел имел общение с каждым лично. Имел общение лично с каждым. Он говорил: «Учил вас». То есть он проводил с ними определенные занятия. А вот как в нашей практической жизни? Мы тоже с ними проводим занятия. Вот как расширить понимание, все время пребывать с детьми, которые поручены нам? Ну, я допускаю какую мысль здесь? Участвовать с детьми в собрании – это тоже пребывать с ними. Не просто заниматься вот, ну, обучением их, но и иметь такую цель – участвовать в собрании именно группой. И еще, к примеру, какой-то праздник, подготовили к празднику групповое свое участие, какую-то декламацию, и группой приняли участие – это тоже пребывать с ними. А это значит где-то своей группой пойти на благовестие, поучаствовать и нас группой в благовестии, может быть, таком даже небольшом, но где-то, вот это тоже почерк, вы с ними. А может быть, какое-то, знаете, бракосочетание там в церкви, вы тоже с ними подготовились и пошли. То есть вы постоянно с ними, пастырь, он должен быть постоянно. Во всех возможных обстоятельствах необходимо прилагать усилия, чтобы всегда быть со своими детьми. И это поможет вам видеть их, понимать их нужду, их состояние и во всякое время дать нужную духовную пищу. Второе, на что хочу обратить здесь внимание. Павел говорит здесь так, 19 стих. «Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». Я хочу обратить внимание на это слово «работая Господу». Братья и сестры, вот в нашем служении нам необходимо вот это понятие, чтобы всегда пребывало в нас. Мы не для родителей трудимся, мы не для пресвитера или там ответственного делаем так, ага, вот чтобы нас видели, чтобы мы хорошо все делали. Нет, друзья дорогие, мы делаем для Господа. Это Божья нива, а мы Божьи служители, работая Господу. То есть вот это наше служение, это работа Господу. Ее так надо и рассматривать, это работа Господу, это для Господа. И вот дальше апостол раскрывает здесь интересную такую вот мысль. Работая Господу со всяким смиренномудрием. Работая Господу со всяким смиренномудрием. Я желаю предложить сейчас такое место. Такое место. 1 Петра 5:5. Чтобы нам немножечко понять слово смиренномудрие. «Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Облекитесь смиренномудрием. Младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием. Интересно, вот в греческом понимании вот это слово «облекитесь», оно дает размышление, но облечься, значит, что-то надо на себя одеть. Что нужно одеть? И в понимании, и в буквально дословном таком переводе звучит такая мысль, что необходимо как бы одеть вот фартух, рыбацкий какой-то фартух для работы. Вот одеть нужно его. Для чего? Для того, чтобы выполнять эту работу. Ну, такая вот мысль здесь. Облекитесь смиренномудрием. Для того, чтобы нам работать с детьми, нам надо что-то одеть. И вот эта одежда, одежда смиренномудрия. Братья и сестры, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Интересная вот эта мысль здесь вот в чем. Само слово смиренномудрие, смирение, это относится лично к нам, к нашему «я», а мудрость – это относится к Богу. И там, где вот это имеет место, смирение, там Бог не будет противиться, там Бог будет проявлять свою мудрость. А там, где смирения не будет, там Бог будет противиться и мудрость свою не проявит. Павел это понимал. И он свидетельствовал, что он именно так действовал. «Усмиряю и порабощаю тело мое, я распинаю». Распинаю. Для какой цели? А чтобы Бог через меня проявился. Он говорит, когда я приходил к вам, я был в немощи и в трепете. А для чего это? Чтобы проповедь была в явлении духа и силы. Я смиряюсь, а Бог через меня. Вот смиренно-мудрее. Работая Господу со всяким смиренно-мудрием. Со всяким смиренно-мудрием оно должно проявляться во всех обстоятельствах. Даже тогда, когда мы преподаем, даже тогда, когда мы общаемся, когда мы на природе, когда мы в детском лагере, везде нужно проявление смиренно-мудрия, собственного смирения и божественного проявления через нас. Со всяким смиренно-мудрием. Дальше мы читаем с вами. Со многими слезами. Со многими слезами. Братья и сестры, труд, духовный труд, он так просто не совершается. Некоторых прельщает положение, руководитель группы, ответственный за детское служение, а кто-то думает, вот пресвитеру, и везет же ему, как у нас один выразился братик, вам же везет, вот вы везде ездите, все видите, а мы сидим вот тут вот в церкви, вот когда-то берите нас с собой, вам же везет. Ну, мысль такая, ну, вот человек смотрит, ага, вот думает, ай, вот это, конечно, жизнь. Братья и сестры, настоящее служение, оно в смиренно-мудрии собственного «я» распятия, проявления Богу, и это нелегко. И иногда приходится вот так, как здесь Павел говорит, со многими слезами ты делаешь добро, а не получаешь благодарности. Да, мы-то ее не просим, но все равно приятно, когда делаешь добро, и это понимаемо людьми. Принимают то, что ты делаешь. А когда ты делаешь добро, тебя не понимают. А тогда как? И это, конечно, очень нелегко, когда мы попадаем в такие обстоятельства со многими слезами, и он пишет здесь «среди искушений». Со многими слезами среди искушений. Сколько может быть у руководителя искушений? Пренебрежительное отношение детей. Это искушение. Вы излагаете тему, а с вас кто-то раз и подсмеялся. Непонимание родителей. Вы только видите наших детей, только к моему ребенку и придираетесь. Вы вот с лицеприятием. А вы, может быть, делаете пред Богом страхи, никакого лицеприятия не проявляете, а вас так раз и очернили, еще, может быть, при всех, и на родительском собрании. Братья и сестры, может быть, много искушений. Настоящий пастырь, он вот так понимает свой труд. Он смиряется, где-то, может быть, и поплачет в стороне от всех. Тут можно вспомнить, что и Христос плакал. Христос тоже плакал об Иерусалиме, о народе. Павел тоже много плакал у ефесских верующих. Если мы желаем быть настоящими тружениками, братья и сестры, и нам надо плакать, но не допустить, чтобы от нас кто-то плакал. Правильно нам за кого-то плакать, о себе плакать. Ну, так совершать служение, чтобы от нас никто не заплакал, чтобы от нас никто не был раним грубым словом, неправильным требованием, замечанием. Хранить надо себя от этого. Пусть Господь нам поможет вот так, как Павел понимал, и нам так понимать. И все то, что мы здесь восприняли, вот так и передавать, как для Господа, смиренно-мудренно, со слезами, невзирая на искушения. И третье, на что я хочу обратить внимание здесь. Как я не пропускал ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Вот весь тот багаж, который мы здесь услышали, багаж знаний, духовного обогащения, все то, что мы можем еще где-то находить, в этом поиске мы должны жить постоянно, братья и сестры, постоянно. Для того, чтобы учить, нужно постоянно учиться. И учиться для того, чтобы воспринять как можно больше нужного, полезного, хорошего, что необходимо передать нашим детям. И вот здесь Павел говорит, как я не пропускал ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал или чему бы не учил. Не пропускал ничего полезного. Настоящий руководитель, он не только вот преподал урок, и все, и ушел. Он, присматривая за детьми, понимая, что им недостает, в чем у них есть нужда, и в свой урок вплетает, можно сказать, вмещает туда все, что им нужно, полезно. Кому-то нужно к покаянию прийти, а кому-то, может быть, надо его наклонить или побудить к исповеданию. А кто-то готовится к крещению, что-то полезно сказать ему о крещении, чтобы духовный рост у него был такой. Братья и сестры, вот это надо все видеть. Видеть, и как Павел говорит, я не пропускал ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал и не учил. Вот эта мысль о полезном, находить полезное, передавать и учить. А теперь обратим, давайте, внимание на форму вот этого влияния. Он говорит здесь проповедь и учение. Как я не пропускал ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы. На первый взгляд, кажется, это все одно и то же, но не совсем так. Проповедовать – это значит взывать к слушателям с речью, убеждать и наставлять. Обращаться к людям с речью, убеждать и наставлять. Вот проповедь. Вы пришли, сказали детям проповедь, и все, и остановились. На следующий раз опять пришли, сказали проповедь, и дальше. А потом опять сказали проповедь. Этого будет недостаточно. Он говорит здесь, что я о чем бы вам не проповедовал бы и чему не учил бы. Братья и сестры, проповедь – это провозглашение истин. А вот здесь учить – это значит наставлять, обучать, научать. Толковый словарь Даля так нам разъясняет это слово. Научать. То есть, если мы проповедуем, обращаемся с речью, что-то детям передаем, то нам необходимо цель-то для себя какую ставить? Научить их этому, не просто, чтобы они услышали. Научить их так поступать, научить их так мыслить. Это наша цель. Поэтому в нашей работе с детьми нужно не только проповедовать, но и учить. Это значит, когда-то и опрос сделать. Мне очень нравится, вот брат Слава проводил опрос. Вы знаете, приятно было вставать, отвечать, кто-то где-то и забыл, запнулся, но ничего страшного. Очень важно, чтобы вот и опрос знаний был таким вот мягким, располагающим. Вы знаете, вот один из таких методов психического давления существует. К примеру, вы стали перед классом, и так глазами по нем провели. Так, дети, а сейчас мы будем отвечать. Протяжно так, отвечать. И опустили, допустим, взгляд куда-то там в конспект свой, и в зале тишина такая. Все дети дрожат, отвечать. Так, меня сейчас спросят что-то как-то. Волнение такое. Расстройство идет. Психологическое расстройство психики, и все, потом мы будем спрашивать, и пойдут сбои, забыли, перепутали Ветхий с Новым Заветом или еще что-нибудь. Братья и сестры, от этого надо бояться, от этого надо удаляться. Необходимо так построение урока, опроса сделать, чтобы это все способствовало не какому-то, знаете, гнету, не какому-то давлению, господству, ни в коем случае, чтобы это способствовало к тому, чтобы дети могли через повторение освежать у себя в памяти. Мы можем выучить, но если не будем повторять, мы это забудем. Только повторением закрепляется тот материал, который передан. И очень хорошо, когда мы нашу всю программу занятия с детьми, когда мы повторяем с ними предыдущий урок кратенько, А предыдущие уроки сами кратенько, как вводную, одну-две минуточки раз и выдали, раз и сказали. А последний урок раз спросили, и деточки вам сказали. И у них будет память о прошедших уроках. И этот урок раз, и все, и вся тема перед глазами быстренько за 2-3 минуточки прошла. А на следующий урок вы, и этот урок вы у них спросите, а предыдущие сами им напомните. И будет у них в памяти удерживаться вся информация. Учить. Братья и сестры, вот это важно. Не просто проповедовать, сказать и забыть. Учить, чтобы это было принято, чтобы это было реализовано ими в жизни. А дальше он говорит о методе. Если он здесь говорит о формах влияния, это проповедь и учение. А дальше он говорит о методе влияния. Он здесь говорит всенародно и по домам. Всенародно. Ну, для нас, ну, для него это был один метод, для нас. Всенародно – это значит на детском собрании. Мы всенародно вот здесь учили, там, проповедовали, учили. И по домам. В личном общении можно тоже где-то находить минуточку. Где-то вы стоите вместе на остановке, когда вы едете домой из молитвенного дома, и мальчик едет ваш, и вы едете. Вы подошли к нему. А давай мы вспомним личности Ветхого Завета. Давай одного ты будешь говорить, а другого я, и по порядочку всех. Раз, и перечисляете. И, знаете, игровая форма, она и легкая, и в то же время и... Сразу же это все в памяти, все приводится в память ребенка. Ну, это один из примеров. Всенародно и по домам. Братья и сестры, потому служение апостола Павла было так успешно, потому что он имел такие прекрасные методы. Он был избранным Божьим сосудом, имеющий мудрость Божью и так совершающий служение. Очень хорошо, когда мы можем именно из многих мест Священного Писания видеть этот опыт Божьего сосуда и подражать этому опыту. Что мне еще хочется? Два пожелания здесь выделить теперь уже. 24 стих. Ну, 20, еще и 22 скажу. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим». Путь в Иерусалим. Это стремление каждого из нас. Путь в небесный Иерусалим. Но на пути к этому небесному Иерусалиму у нас могут встречаться много-много переживаний. И вот здесь теперь 24 стих – нам открывает, о чем переживал Павел на пути к своему Иерусалиму. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божьей». О чем переживал здесь Павел? Павел переживал о том, чтобы ему поприще и служение совершить с радостью. С радостью. Братья и сестры, когда это будет радость? Тогда, когда мы будем ни на что не взирать, ни на какие обстоятельства нашей жизни, и будем исполнять служение пред Господом. Вот тогда Бог наш, о котором сказано, Он есть Бог радости и веселья, Он будет наполнять наши души радостью духовной, дерзновением, правильным пониманием жизни и будет помогать нам правильно самим жить. Тогда, когда мы будем ни на что не взирая в нашей жизни, совершать наше поприще и наше служение. Поприще – это определенный путь. Каждому из нас Бог определил свой путь. У каждого из нас своя судьба. У каждого из нас свои скорби, свои трудности, свои проблемы. И это то, что определил нам Бог. Судьба человека от Господа. У нас свое, у каждого поприще. Братья и сестры, как необходимо понимать, чтобы свой путь пройти с радостью. И вторая здесь мысль – служение, которое я принял от Господа, с радостью совершить служение. Когда это будет? А вот тогда, когда он здесь говорит, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Дорогие руководители, мне хочется вам в пожелание это оставить. Ни на что не взирайте, ни на непонимание вас, ни огорчения, какие можете вы встретить, от детей или от родителей, от обстоятельств в жизни. Ни на что не взирайте. Не дорожите своей жизнью в служении. Я имею в виду, посвящайте много времени подготовке к занятиям. Старайтесь очень разумно, духовно преподавать уроки. А для этого нужно и в молитве прибыть, и в посте прибыть. Я вспоминаю один такой пример. Но приятно было слушать одного проповедника. Как-то постоянно у него что-то новое, как-то взгляд необычный на места Священного Писания. И один брат мне поделился. Он говорит, я подошел к этому брату, говорит, брат, ну почему у тебя так? Ну какой секрет? А он говорит, знаешь, брат, да секретов нету никаких. Просто сказано в Писании, исследуйте Писание. И все, исследуй, Бог будет давать тебе мудрости. Он говорит, а как ты исследуешь? Он говорит, знаешь как, вот я читаю, и вот раз Бог ложит на сердце какую-то тему, какую-то мысль, ну вот вижу, как тупик, вот понимаю, что это важная мысль, а тупик какой-то, вот место, как, вот понимаю, что нужно вот это преподать в церкви, а не могу преподать. Я, говорит, бываю в посте и день, и два, и до трех суток был в посте за некоторые места Священного Писания, пока Бог не озарил меня пониманием этого места. Я тогда подумал, вот он в чем секрет Божьих благословений. Бог дарует свою благодать, свои откровения и назидания. Кому? Боящимся, любящим закон, которые день и ночь занимаются за Словом Божьим. Не дорожу своей жизнью. Для чего? А чтобы вот с радостью совершить поприще и служение. Пусть Господь вас благословит, друзья дорогие, чтобы вы имели радость от пройденного поприща и от совершенного служения. А условия для этого необходимы очень простые, но весьма трудные. Но я ни на что не взираю. На это все окружающее, что окружает нас. Не надо на это взирать. Надо видеть себя пред Богом. Когда-то Петр увидел Христа, идущего по волнам. Увидел Христа. И говорит, Господи, позволь мне. Господь говорит, иди. Он пошел. А что случилось с ним? Куда он стал смотреть? На волны. И что с ним случилось? Начал тонуть. Братья и сестры, когда мы будем взирать на окружающие нас обстоятельства, потонем. Потонем, потопят нас окружающие обстоятельства. Когда мы будем взирать только на Господа, как вот здесь Павел говорит, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Каждый из вас тоже принял служение от Господа. Оно когда-то утверждалось в церкви, совершалось молитва. Это служение от Господа. Пусть Господь вас, друзья дорогие, благословит, чтобы вот так, как апостол Павел когда-то встретился с ефесскими пресвитерами, напомнил им о своем служении и дал им эти важные наставления для того, чтобы и они так совершали служение. Пусть Господь поможет и нам всегда пребывать с нашими детьми. Пусть Господь поможет и нам не пропускать ничего полезного, о чем бы им не проповедовать и не учить. И пусть Господь поможет нам с вами трудиться, как для Господа, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди различных искушений, которые нам могут встретиться. Братья и сестры, хочу пригласить вас к молитве. Давайте мы сейчас помолимся Богу, чтобы все то назидание, которое здесь мы приняли, чтобы нам быть способными передать это детям, чтобы совершить служение, которое мы приняли от Господа. Встанем, преклоним колени наши и помолимся Господу. Аминь.